— ответил я сразу в лоб. — Какой еще добровольец? Ну, это, я за вас, короче, против диктатора. — Ты о чем, мальчик? — моментально поглупев спросил Палкин и широко, открыто, дружелюбно улыбнулся. — Какие диктаторы? — Да я все знаю, товарищ Палкин, — упрямо сказал я. — Вы принц, глава повстанцев, боретесь против диктатора. — Очень интересно, — зловеще произнес товарищ Палкин и сунул руку в карман. — Вы сразу не стреляйте. Патрон поберегите, — предупредил я. — Я ведь просто так человек, без инопланетянина внутри. Я раньше был диктаторским шпионом, но застрелился. А еще я обезвредил десант Лубянкина и тетка Рыбец. — А при чем-то эти двое? — Они тоже шпионы. Они готовили десант, а я сгубил его еще в таблетках. — Так, значит, о тебе передавал Васко? — сощурившись, понимающе воскликнул Палкин. — Вот, значит, кто наш неведомый союзник. — Ага, — смущаясь, сознался я. — Залезай. Сахарно улыбаясь, велел мне Палкин и как-то странно задвигался по комнате, прикрываясь мною от окна. Я оттащил тюль и прыгнул в комнату. Палкин стремительно выхватил пистолет и уставил его на меня. — Не шевелись! — тихо и страшно произнес он. — Стой на месте, провокатор! Он глядел на меня грозными глазами так сильно, что я попятился и оглянулся. Напротив окошка, ухватившись за штакетины, стоял каким-то чудом оказавшийся здесь Лубянкин. — Не двигаться! — прошипел Палкин, держа меня на мушке. — Принц! — громко и нагло заорал Лубянкин на всю сортировку. — Эй, ты, белая кость, дворянский недобиток, прощайся с жизнью! Он зарычал, плюнул и потряс забор. Нагнувшись вперед, он вперил в нас огненный взгляд, раскрыл рот и мощно исторгнул из груди. «Изао!» Он сделал паузу для вдоха. «Страва на стержень, на просторы речной волоне!» Он грузно полез на штакетник, рискуя сесть на кол, и застрял на гребне. «Выплываю, Тарас Песанея!» Безумным голосом завопил он с забора, как петух. Забор глухо хрустнул, качнулся, и всем полотном от столбика до столбика рухнул на землю. Упал и Лубянкин. В мгновение ока товарищ Палкин учтился во дворе и навис над поверженным участковым. Пистолет уткнулся Лубянкину в лоб. — Ты шпион? — леденящим голосом спросил товарищ Палкин. — Шпион? — с оттенком гордости и хамства подтвердил Лубянкин. — Товарищ Палкин! — крикнул я брезгливо, глянув на шпиона. — Да он же пьяный в сосиску! — Да я пьяный! — заревел Лубянкин и пытался встать, но пистолет прижал его обратно. — Пьяный! И горжусь этим! Пьяный, потому что справлял поминки по гнусным мятежникам! — Врет он все! — заискивающе сказал я, глядя Палкину в лицо. — Никаких поминок он не справлял. Он у Рыбец в самогонке лежал и нализался. — Почему поминки? — не слыша меня и бледнее спросил товарищ Палкин. — Потому ж десант уже здесь! — выкрикнул Лубянкин. — Я его только что видел, и мятежу вашему полная ерепенная крача! Товарищ Палкин выпрямился, глаза его были стальными. — Падаль! — с нажимом сказал он. — Эксплуататор! Вдруг он резко выдернул из кармана портативную рацию и тоже закричал. — Дупло! Дупло! Отзовись! Дупло! Я дятел! Я дупло! — пропищал рация. — Прием! — Чего нового в поселке? — Ничего! — чирикнул ответ. — Из Новомыквинска приехал грузовик с людьми. — С какими людьми? — Мужчинами. Возраст от 25 до 40 лет. Большинство брюнеты. — Это новомыквинские мужики наших бить приехали, — пояснил я. — Они по сполучке каждый раз летом приезжают, если дождя нет. «Это десант!»